Гость оттуда не выглядел напуганным или подавленным незнакомой обстановкой. Чудеса технологической цивилизации Трюгви не особо тревожили, но и желание изучать их в подробностях он не высказывал. Вынужденно постиг лишь секреты общения с сантехникой. Без этого никак не обойтись. На дверь внимания почти не обращал. Однажды остановился возле косяка, постучал по нему согнутым пальцем и сразу отошел прочь. Вечером Трюгви надолго задержался возле окна, разглядывая оживленную гороховую и провожая взглядом прохожих. Затем повернулся к Славику и сказал с вопросительной интонацией. «Хверфин Борг ист? Борг? Ты о чем? А, кажется, дошло. Борг, Бург. Город, место, правильно? Хочешь узнать, где ты находишься?» Славик припомнил, как называли Русь в недавно отсмотренном фильме, и изрек, пытаясь подражать акценту. «Гардарики!» «Эккенна Гардарики?» — немедленно согласился Трюгви. «Хвер?» Кажется, он спрашивает, где конкретно. «Ну как тут объяснишь, когда запас исландских слов ограничен до нельзя?» «Альдегюборг, Холюнград, Алаборг, Кёнунгард», перечислил Трюгви, явно имея в виду географические понятия, названия известных ему поселений. «Прости, ничем помочь не могу», — развел руками Славик. «Из сотни твоих слов я и одно-то с трудом понимаю». Трюгви, сам того не желая, навел на вполне разумную мысль. «Следует отыскать какие-нибудь книжки, посвященные истории дохристианской Руси, и почитать, что происходило на Невских берегах почти 1200 лет назад, в 861 году. Но сначала проведем давно задуманный эксперимент». «Трюгви, ком?» – позвал Славик. Усадил гостя за кухонный стол, взял лист бумаги, ручку и неумело набросал силуэт дикобраза. Сверился с распечаткой более полного словаря, найденного в интернете, и не без труда выговорил. «Эр ист дир? Что за зверь?» Собеседник посмотрел, сложил пальцы левой руки в сложную фигуру и трижды отмахнул в сторону. «Охранный знак?» Заговорил полушепотом, причем несколько раз оглянулся через плечо, будто опасаясь увидеть страшилище у себя за спиной. Свое отношение к изображенному на рисунке зверю выражал мимически. Грозно сдвигал брови, корчил устрашающие рожи и свирепо пучил глаза. Видно, что со зверем у Трюгви отношения не сложились. Четырежды прозвучало слово «хель», верно идентифицированное Славиком как «подземный мир». В современном английском оно означает «христианский ад». Мистике в сознании гостя отводится весьма важное место, и чудище, уверенно названное «хельдир», наверняка обладает волшебными свойствами, причем недобрыми. Неужто самая настоящая нечистая сила? Человеку современному в такое поверить сложно. Всяко разные адские гончие, дикие охоты, колдуны или монстры проходят по ведомству литературы фэнтези и компьютерных игр. Расскажи сейчас кому угодно о том, что видел настоящего вампира или оборотня. Насмех поднимут и посоветуют сходить на прием к психиатру. Однако проклятущий дикобраз был до нельзя материален, о чем свидетельствует перетянутое бинтами плечо Трюгви. А вдруг действительно реликт? Тупиковая ветвь эволюции, давным-давно вымершее животное. Последние экземпляры могли прятаться в дремучих лесах по Невским берегам до времени, пока их не начали плотно заселять люди. Кто тогда здесь жил? Финны? Карелы? Древние славяне? Перейдем к следующей части разговора. Хотелось бы выяснить, откуда Трюгви родом. В словаре отыскались нужные названия северных племен. Ду-Нордмар? Ты норвежец? Эйги, Данир, Ютланд. Отлично, в яблочко. Оказывается, он датчанин, а вовсе никакой не исландец. Да еще из Ютланда. Точно, есть такой регион в нынешней Дании. Отсюда следует далеко идущий вывод. На той стороне историческая реальность, а вовсе не другое измерение. В совершенно чужом мире вряд ли могут существовать Норвегия с Данией. Трюгви косвенно подтвердил, что знаком с обеими топонимами ничуть не хуже, чем с Русью Гордарики. Как не хватает Алены. С чего вдруг ее начальство решило отозвать сотрудника из командировки с такой поспешностью? Филологесса теперь вернется не скоро, а без ее знаний с Трюгви по душам не поговоришь. Вечер провели безмятежно. Славик копался в сетевых ресурсах, посвященных истории Древней Руси. Гость развлекал сам себя, устроился на диване и тихонько напевал заунывную песенку. Спать легли рано. Завтра поутру явится Серега с Натальей. И состоится вторая длительная вылазка за дверь. «Пейзаж умиротворяющий», — определил Серега, внимательно осмотрев поляну с валунами. «Все равно держи сайгу под рукой. С предохранителя только не снимай». «Ты уже достал со своими советами. В отличие от тебя, я в армии служил и с калашом обращаться умею». «Это охотничий карабин, а не автомат. Почувствую разницу». «Отцепись. Двигаемся моим прежним маршрутом. Сначала на север до реки, потом на запад. Попытаемся выйти к Финскому заливу. Если это действительно Нева, выберемся на побережье минут через 40. Главное не торопиться. Полный день впереди. Судя по подъему солнца, полдень наступит часа через полтора». Когда оба любителя экстремального отдыха надлежащим образом снарядились и собрались в поход, Трюгви, увидев открытую дверь, собрался было увязаться вслед. Еле удалось заставить остаться в квартире. Славик постарался придать голосу грозно-начальственный тон, указал на искалеченную руку и с грехом пополам связал в единую фразу три исландских слова. «Нельзя», «болезнь», «потом». Трюгви, это было хорошо заметно, сильно переживал. Вновь упомянул «Хельдира». Но когда понял, что решение Славика окончательно и обжалованию не подлежит, демонстративно притащил из комнаты стул, взял в левую руку один из своих ножей и уселся рядом с дверью. С места не сдвинешь. Ладно, пускай охраняет. Все-таки здоровенный парень, пускай и раненый. Присмотрит за проходом на ту сторону куда эффективнее Натальи. Между прочим, с Натальей Трюгви нашел общий язык моментально. Никто не ожидал от него эдакой куртуазии, более приличествующий не диковатому скандинаву середины 9 века от Рождества, а галантному джентльмену викторианской эпохи. Пока пили чай и завтракали, он постоянно подвигал к Наталье тарелки с бутербродами, важно о чем-то спрашивал, нашел вчерашний рисунок с дикобразом и попытался рассказать о собственном и Славика героизме, словом, хотел произвести благоприятное впечатление. Славик на всякий случай пояснил, что это дис Кона Сигарис, Сирич Серегина жена, и получил в ответ уверенное: «Кона — это Годр. Такое богам по нраву». Наталье были вручены распечатки словаря «Изучай, Наталья», и даны краткие указания, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Причем инструкции выработали экспромтом. Кирпич между косяком и дверью обязательно пускай лежит. Заглядывать на ту сторону следует с максимальной осторожностью. Ни в коем случае нельзя выходить из коридора. Если появится человек или животное, запереться на ключ. Раз в 20 минут обязательно вызывать Серегу по рации и докладывать обстановку. При полуоткрытой двери радиосигнал на той стороне принимался. Вооружение – травматический пистолет на всякий случай. «Не уверен я, что травматика остановит зверя, если он попытается сюда прорваться», – сказал Славик. «Вся надежда на Трюгви. Если он взялся проследить, есть надежда, что вовремя отреагирует. Наташа, ни в коем случае не рискуй. При любом подозрении на угрозу захлопывай дверь». «А как же вы?» «Переждем. Огнестрел с собой, отобьемся. Откроешь через час-другой и попробуешь связаться. Мне кажется, или придуманная вами система слишком ненадежна?» «Ничего другого предложить не можем», — заключил Серега. «Хватит болтать. Двинулись. Трюгви, я на тебя надеюсь». Трюгви, заслышав свое имя, промычал что-то неразборчивое и зыркнул вслед приключенцам с видимым неодобрением. Минувшей ночью в лесу прошел сильный дождь. В ямках стоит вода, влага на листьях папоротника. При порывах ветра с деревьев за шиворот летят крупные капли. Душно. День будет жаркий и наверняка закончится грозой. «Ничего себе!» – пыхтел Серега. «Из промозглого питерского ноября прыгнули в самый разгар лета. Грандиозно!» «А ну постой! Что это такое, по-твоему?» У самого края узкой прогалины, за которой начинались знакомые Славику приречные завалы бурелома, находилось творение человеческих рук. Обрубленные топором сучья березы, поставленные треногой на земле. Под ними следы небольшого костерка, черные угли. «Я проходил здесь в прошлый раз, кострища не заметил», — сказал Славик. «Вон, гляди, на сосне моя зарубка». Решили изучить проплешину внимательней и нашли очередные доказательства присутствия человека. Невзрачную коричневатую веревочку, вроде бы конопляную, и два неполных обглоданных рыбных скелета. Серега предположил, что отдыхавший в этом месте человек запекал рыбу на углях. Рассчитывали обнаружить отпечатки обуви или ступней, но если таковые и были, их смыл недавний ливень. «Не думаю, что Трюгви жил один-одинешенек в этом лесу», — заметил Славик. «Вдруг местные его ищут? Сам подумай. Человек несколько дней назад сгинул, незнамо куда. У него обязательно есть друзья или родственники». Зрительная память Славика не подвела. Вскоре они вышли к гигантскому валуну в форме ящеричьей головы и моментально заметили необычное. По противоположной стороне реки стлалась тонкая полоска синеватого дыма. Разглядеть его источник в бинокль не получилось. Ориентировочно огонь жгли на дальнем островке, справа или сразу за ним на берегу. Тут стало заметно оживленнее. Славик передал бинокль Сереге и полез в карман за сигаретами. В прошлый раз ни единой живой души, за исключением зверья и птичек. А теперь мы словно в центре мегаполиса очутились. Может, у них и впрямь масштабная спасательная операция? Воображаю, каково придется Наталье, если в квартиру вломится целая рота древних данов, обвешанных железом с головы до ног, и устроит допрос, куда подевали кореша Трюгви. Не преувеличивай. Вчерашнее кострище и одинокий дымок ничего не значат. Торфяник горит, наверное. В этих местах не должно быть торфяников. Кроме того, дымят они куда внушительнее. Подали сигнал вызова Натальи. Серегина подруга ответила незамедлительно. Ничего особенного не происходит. Трюгви бдит у двери. Только что принесла ему очень сладкого чаю. Полюбивший напиток, Дан предпочитал класть в кружку по 5-6 ложек сахара. «Вы там как, живы?» «Разумеется, живы». После кратковременного отдыха на камне у берега Славик без затруднений выбрался на звериную тропку, разделявшую бурелом и старый ельник. Она как раз вела к северо-западу, предположительно к берегам Маркизовой лужи. «Я находился здесь, когда появилась тень. Место приметное. Две сросшиеся ели и ручеек из болота. Тень шла с противоположной стороны. Примерно вот оттуда». «Надо самому посмотреть, что это за явление», — ответил Серега. «По-моему, ты отнесся к нему слишком эмоционально. Испугался, перепсиховал, да вот и почудилось незнамо что». «Значит, руку я себе прокусил из-за девичьей впечатлительности?» «Без обид. Повторяю, увижу своими глазами, извинюсь и куплю тебе ящик пива». «Да пошел ты!» Залив открылся неожиданно. Ельник заместился березовой рощицей. Сразу за ней нагромождение беловато-серых камней и длиннющая песчаная коса. Берег по левую сторону от косы резко уходил к югу. Справа зеленели сосны на большом острове в дельте реки. Господи, неужели это Васильевский? Прямо впереди расстилалась серо-голубая водная равнина с темными черточками. Небольшие острова в заливе, на самом большом Петр I построит однажды Кронштадт. Картина очень узнаваемая и одновременно непривычная. Тотальное отсутствие признаков цивилизации. Одни лишь чайки, утки в заводях, на узком пляжике разлеглись десятка два толстых нерп, совершенно не напуганных появлением двоих людей. Крупный самец приподнялся на ластах, оглядел визитеров карими глазами и вновь развалился на гальке. «Вперед!» – скомандовал Серега. «Прогуляемся по косе, и можно идти обратно. Воздух тут какой! Сказка! Вернемся домой с кислородным отравлением. На этой стороне топография значительно отличалась от привычной питерской. В устье основного русла реки образовался песчано-каменистый язык, далеко вдававшийся в залив. Километра полтора, не меньше. Древесного мусора и водорослей хватало. Волны в пятнах подсыхающих водорослей. Вода здесь периодически поднимается. Тюлени, скелет, бревна. А вот, удивительное дело, принесенная течением доска с застрявшим трехгранным гвоздем. Гвоздь Серега не без труда вытащил и засунул в кармашек своего компактного рюкзачка. Он взял с собой только суточный паек. Славик приник к биноклю, очень медленно осмотрел горизонт. Пусто. Обернулся, когда Серега потянул за рукав. «Мать моя женщина, ты только глянь!» Остров, который Славик для себя назвал Васильевским, с севера огибал идущий на веслах скандинавский драккар с убранным светло-серым парусом. А навстречу ему из Невы выходили два похожих корабля, поменьше, с шестью рядами весел на один борт и полосатыми бледно-красными витрилами. Маневрировали умело, хотя парусные дрэки течением реки вынесло метров на 100 вперед. Они быстро развернулись, за дело принялись гребцы. Большой драккар хотел было уйти в открытое море, но противник, пойдя на таран, прижал его к косе, на оконечи которой засели Славик с Серегой. Метров 100, не больше, был отчетливо слышен хруст дерева. Атакующим способствовало направление водного потока. Не хочешь, а течение все одно будет относить судно к камням. «Ныкаемся», — Серега ухватил Славика за шиворот и уложил между валунами. «Это не наши разборки. У парней тут все серьезно. Смотри, смотри, рубиться начали!»